Глава 4. Невозможная любовь. Космический корабль быстро опускался и вскоре достиг поверхности Тосконы. Легкий толчок, разом смолкшие двигатели и наступившая тишина, все говорило о том, что полет завершен. Уже через пару минут в дверь каюты осторожно постучали. Отстегнув страховочные ремни и встав с кресла, Олис громко спросила: «Кто там?» «Лейтенант Барли», — представился высокий светловолосый офицер. «Я пришел предупредить вас, советник, о высадке. Через 10 минут шлюзовые отсеки будут открыты». «Спасибо», — кивнула головой девушка. «Я знаю порядок разгрузки кораблей этого класса. Не забудьте прислать человека за моим багажом». «Слушаюсь», — четко козырнул лейтенант. Его пунцовые щеки, горящие глаза и подчас излишняя предупредительность выдавали чувства юноши. Как и многие офицеры Аланской армии, он влюбился в Кроул с первого взгляда. И это неудивительно. Такое сочетание красоты, грации и ума трудно найти на Алане. За прошедшие 3 года Олис сильно изменилась. Исчезла девическая угловатость, скованность, резкость. Она расцвела, раскрылась словно бутон цветка, показывая всему миру свое великолепие. Безукоризненная фигура, мягкие черты лица, длинные пушистые волосы, собранные на голове в изящный пучок. Ее движения стали плавными и женственными. От ее благосклонного взгляда мужчины сходили с ума. Без сомнения, Кроул являлась одной из самых завидных невест Алана. На балах и светских раутах она пользовалась неизменным успехом у молодых людей. Впрочем, шансов у них практически не было. Если уж Олис отвергла красавца Стоуна, то что говорить об остальных? Положение Олис в столичном обществе было необычайно высоко. Дочь посвященного, один из ведущих специалистов по внеаланским цивилизациям, советник по освоению новых территорий, стольких регалий не было ни у одной из девушек Алана. Особый романтический ореол придавали легенды о ее участии в первой экспедиции на Оливию. Был даже снят фильм о ее приключениях на дикой планете. Правда, земляне вряд ли бы согласились с описанием большинства событий и сражений, произошедших на Тосконе, но пропаганда есть пропаганда, и не стоит винить авторов фильма в лжи и подтасовках. Слава Кроул была огромной, ее узнавали в любом городе планеты. По популярности она соперничала с ведущими актрисами и певицами. Казалось бы, о чем еще можно мечтать в столь юном возрасте? Красота, слава, деньги, положение есть, но не хватает лишь одного – любви. Точнее сказать, счастливой взаимной любви. Олис исполнилось 22 года. Это был возраст, когда на Алане принято вступать в брак. Отец Кроул настойчиво приглашал домой молодого человека по имени Стил Стоун. Его родители имели высокую степень посвящения, а сам Стил служил в службе безопасности, причем на очень ответственном посту. Он работал в канцелярии великого координатора. Стоун был весьма не глуп и хорошо образован, умел ухаживать за женщинами, говорил комплименты и в светских беседах всегда находился в центре внимания. Все подруги Кроул были от него без ума. Порой и Оли казалось, что она всерьез влюбилась в этого молодого человека. Но приходила ночь, девушка ложилась в постель, закрывала глаза, и перед ней появлялось знакомое лицо Храброва. Как это ни странно, но Олис во сне вспоминала все мельчайшие подробности их совместного похода. Любое прикосновение, фраза, сказанная Храбровым, сейчас переосмысливалась по-другому. Кроул никогда не забудет последний бой землянина на дюне. Казалось, что это не человек, а сама ярость. Восхищение Аланки перед землянином не знало границ. Именно тогда девушка отчетливо осознала, что влюбилась. Однако позволить себе подобную слабость Олис не могла. Семья никогда бы не поняла и не приняла ее выбор. Кроул умышленно держалась в отдалении от наемников во время прощания. Олис не должен был заметить ее переживаний. Она позволила себе лишь долгий печальный взгляд. Больше им не суждено было увидеться. Ей казалось, что побороть вспыхнувшее чувство будет несложно. Расстояние, время и дела безжалостно гасят пожар любви. Бешеный водоворот событий захлестнул Аланку. В лучах славы, рутине учебы и работы Кроул совершенно не вспоминал о Храброва. Но вот впечатления от встреч, дискуссий, балов поблекли, и душа вновь потребовала сильных чувств, молодость жаждала любви. Олис проклинала себя за слабость и каждый раз клялась себе забыть Храброва. Увы, не все подвластно нашим желаниям. В конце концов девушка поняла, выбросить из сердца наемника ей не удастся. Она с легкостью отвергала все предложения о замужестве, а Стоуна держала на определенном расстоянии. Родителям Кроул заявила, что личная жизнь мешает ее карьерному росту. Отец остался недоволен решением дочери, но возражать не стал. Олис уже взрослая женщина и в состоянии сама сделать правильный выбор. Кроме того, девушка окончательно не отвергла Стоуна, а это вселяло надежду. Согласиться лишь дать Стил сказать трудно было, но упускать столь блестящую партию с его стороны окажется довольно глупо. Кроул блестяще окончила курс психологии и психоаналитики в Академии внешних цивилизаций, но, к удивлению многих, она отказалась от работы во Фланкии и от защиты диссертации по результатам Оливийской экспедиции. Собранные ею сведения об одичавших тосконцах были крайне важными и интересными для науки. Девушка мотивировала свое решение недостатком фактического материала. Олис сначала попросилась в отдел исследования Тосконы, который располагался в городе Торнтон, а затем перевелась на орбитальную космическую базу. Большинство коллег считали, что Кроул хочет лучше подготовиться к получению ученой степени, но они глубоко заблуждались. Находиться вдали от Храброва Аланка больше не могла и не хотела. Расстояние и время не сумели победить любовь, наоборот, чувство окрепло и стало еще сильнее. Олис получила доступ к информации о боевых операциях на Оливии. Внимательно вчитываясь в каждый документ, Кроул то и дело натыкалась на знакомую фамилию. Без сомнения, Олис возглавлял наемников и участвовал почти во всех сражениях за оазисы. Девушка прекрасно представляла, с какой яростью дерутся мутанты, и с замиранием сердца вчитывалась в списки погибших. Офицеры Аланской армии составляли их педантично и скрупулезно. Ни в одном из них Кроул не нашла знакомых имен. Значит, Салан, Храбров, Декриньян и Аята живы. Тем не менее, Олис чувствовала, что надвигается беда. В отчетах командующего экспедиционными силами каждый раз упоминался Морсвилл. Возан требовал немедленного штурма. Ни одна база не может нормально функционировать, когда рядом расположен враждебный город, населенный тысячами безжалостных и агрессивных варваров. Две декады назад великий координатор дал добро на захват одного из секторов. Кроул знала силу и мощь десантников, не сомневалась в мастерстве землян, но она также видела и город, который предстояло штурмовать. Битва будет жестокой и кровопролитной. По расчетам экспертов, потери составят не менее 400 человек. Это много даже для Алана. Олис недаром считалась хорошим специалистом по психологии разумных существ внешних цивилизаций. Она резко выступила против поспешных действий командующего и потребовала перенести операцию. Наемников для общей победы явно не хватало. К сожалению, к мнению девушки, генеральный штаб не прислушался, и полковник Возан воспользовался своими огромными полномочиями. Все случилось так, как и предполагала Кроул. Уже к полудню на космическую станцию поступили первые тревожные сведения. Операция захлебнулась, хотя офицеры на Оливии и не говорили об этом напрямую. А еще через два часа пришла экстренная шифровка, что батальоны, вторгшиеся в Морсвилл, полностью разгромлены. Как всегда в подобных случаях, высокое начальство вспомнило о докладе Олис. Ее немедленно вызвали к генералу Ролану. Цель беседы была ясна. С помощью Кроул он хотел избежать неминуемого наказания за позорное поражение. Ролан не прислушался к мнению ведущего специалиста на Тосконе. Кроме того, Олис бывала в Морсвилле, а сам Ролан до сих пор на Оливию ни разу не летал. Получив точные данные о потерях, советник была взбешена самоуверенностью генерала. Ей захотелось проучить старого, высокомерного болвана, но, к счастью для Ролана, Олис сдержалась по одной только причине – Храбров. Наемники наверняка шли в первых рядах, а значит, приняли основной удар на себя. В душе Олис верила, что юноша жив, но выбросить из головы недоброе подозрение не могла. Лишь на Тосконе у нее появлялся шанс узнать правду. Аланка решила воспользоваться сложившейся ситуацией. Ролан сейчас предоставит ей любые полномочия, и тогда можно потребовать у него направить на Тоскону инспекцию. Сделав угрожающее выражение лица, Кроул громко произнесла: «Генерал, вы немедленно соберете инспекционную группу и направите ее на Тоскону. В ее состав должны входить только опытные боевые офицеры, а не штабисты. Я тоже полечу. По своему статусу руководить комиссией я не имею права, но определенные полномочия...» «Конечно, конечно», — обрадованно вымолвил Аланец. «Ваше слово будет столь же весомо, как и главы группы. Но я надеюсь...» «Да, я думаю, что ошибка была допущена командованием экспедиционного корпуса. На месте мы разберемся во всех деталях операции», — с презрительной усмешкой сказала девушка. Они прекрасно поняли друг друга. Генерал смывал с себя позор неудачи, а Олис получала возможность оказаться вновь на Тосконе. Через 4 часа 6 офицеров во главе с генералом Астином и Кроул разместились в транспортном космическом челноке и направились в сторону планеты. Полет прошел нормально, без каких-либо приключений. Советник вышла на посадочную площадку и осмотрелась по сторонам. Признаться честно, она даже не поверила, что перед ней центральный. За 3 года база изменилась до неузнаваемости. Новые постройки, расчищенные и забетонированные дорожки, по периметру высокие пулеметные вышки. Мимо то и дело проходили рабочие, ездила техника, раздавался шум работающих генераторов. От пустыни космодром отделен надежной прочной стеной с колючей проволокой наверху, по которой шел ток. Для морсвилцев база представляла собой неприступную крепость. Лишь желто-серые дюны, выглядывающие из-за стены, напоминали Аланке, что она находится на Оливии, в пустыне смерти. Кроул была восхищена проведенными здесь работами. Она даже не заметила, как к ним подошла небольшая группа десантников. Один из них выдвинулся вперед, вытянулся перед Астином, лихо козырнул и представился. «Начальник оперативного отдела экспедиционной армии майор Стэноул». «Хорошо», — кивнул головой глава комиссии. «Я генерал Астин. Со мной 5 проверяющих офицеров и советник по освоению новых территорий Олис Кроул. Надеюсь, вы знаете о ней?» «Конечно», — ответил майор с интересом, рассматривая девушку. «О первой экспедиции мы много наслышаны, тем более что наемники, участвовавшие в ней, не скупятся на подробности». Невольно Кроул покраснела. Земляне не аланцы, и в пьяных разговорах могут сболтнуть лишнее. Впрочем, сейчас не до этого. Выступив вперед, Олис спросила: «Где полковник Возан? Нам необходимо побеседовать с ним об итогах прошедшей операции. Поражение слишком сильно ударило по престижу аланской армии. Мы прибыли разобраться в причинах неудачи». Появившаяся на лице Стэноула улыбка тотчас исчезла. Он еще не сталкивался с Кроул, но и судя по ее резкой реплике, слухи о предельной жесткости советника не так далеки от истины. Встречавшиеся с Олис офицеры описывали девушку очень своеобразно. Красиво, умна, жизнерадостно, общительно и в то же время властно, порой высокомерно и недоступно. Многие даже утверждали, что она ненавидит мужчин. Проверить это было трудно. Кроул занимала слишком высокое положение в обществе, и грубо выражаться в ее присутствии мало кто решался. Правила этикета соблюдались неукоснительно. «Командующий находится в районе Морсвилла вместе с армией», — четко отрапортовал майор. Он уже понял, что шутить с этой фурией не стоит. Официально руководителем проверки являлся генерал Астин, но реальная власть принадлежала Кроу. Еще бы, дочь посвященного, советник по освоению новых территорий. «Мы отправляемся туда немедленно», — проговорила девушка. «В таком виде?» — удивленно воскликнул генерал, глядя на строгий повседневный костюм Олис. Аланец был прав. Синий пиджак и прямая юбка до колен в совокупности с белой блузой вряд ли годились для похода по пескам. Однако он не застал врасплох советника. Кроул скинула голову и надменно произнесла. «Я не так глупа, как вы думаете, и немало километров прошла пешком по пустыне смерти. Через 10 минут я буду готова к походу. Надеюсь, проблем с вездеходами не возникнет?» «Никаких», — поспешно ответил Стэноу. «Проводите меня туда, где можно переодеться», — вымолвила Олис. «И позаботьтесь о багаже». Майор тотчас махнул штабному адъютанту, и тот повел советника в гостиницу. Она была специально построена для высшего офицерского состава или посвященных. Здесь были кондиционеры, отличная мебель, мягкие кровати и прохладительные напитки в любом количестве. Простые колонисты даже не смели мечтать о подобной роскоши.